Глава 7. Первая битва, первая победа. Лягушка еще жила. Бока ее тяжело вздымались. Она была распята на дощечке. У нее был удален головной мозг, но она все жила и жила, и никак не могла умереть. Мария Федоровна носила ее из класса в класс, чтобы показать ученикам значение головного и спинного мозга. В перемену Санди заходил на минуту в учительскую спросить Мел. Он был сегодня дежурный и слышал, как математик Виктор Николаевич сказал: «Не пора ли животное умертвить? Черт знает, что такое!» Мария Федоровна пожала плечами и сказала: «Это на дохлой-то лягушке опыты делать? Молчите уж! Я ведь не лезу в вашу математику!» В зоологии Шалаева и Рыкова было написано: «Если у лягушки удалить или разрушить головной мозг, она сразу не умирает. Чувствительность у такой лягушки не потеряна. Если ее ущипнуть за лапку, она ее отдергивает. После разрушения и головного, и спинного мозга лягушка не отвечает ни на какие раздражения. Можно щипать лапку, облить ее кислотой, животное остается неподвижным». И Мария Федоровна щипала умирающую лягушку за лапку, и та ее отдергивала. У лягушки еще не был удален спинной мозг. В классе стояла гробовая тишина. Девчонки старались не смотреть. Мальчики смущенно ежились. Один только Гришка Кочетов разглядывал с интересом. Он ловил кошек и собак и сдавал их куда-то за деньги. Санди взглянул на Ермака. Он сидел, потупившись, захлопнув учебник. Лицо его как-то сразу осунулось. На лбу выступили крупные капли пота, как тогда в самолете, когда его укачало. «Дружников!» Санди вздрогнул и, чего-то стыдясь, вышел к доске. Удивительно, как меняется класс, когда смотришь не с партой, а стоя у доски. Ты уже не вместе со всеми смотришь и слушаешь, а на тебя смотрят, тебя слушают. И порой, как сейчас, словно ждут чего-то от тебя и будут огорчены и разочарованы, если не дождутся. Ребята определенно чего-то ждали. 30 пар широко открытых глаз, устремленных на Санди с ожиданием. Ляльке Рождественской хотелось плакать, но она крепилась. Неосознанное ожидание класса передалось и ей. Староста 7-го Б, затаив дыхание, тоже чего-то ждала от Санди. Если бы учительница вызвала вместо Санди Гришку Кочетова, никто ничего бы от него не ждал. Но Санди верили. Все ждали, как он поведет себя в этом случае. Ведь именно Санди был организатором, когда однажды отлупили Гришку за избитого щенка, за что Санди в свое время и был наказан 4-й за поведение. Мария Федоровна сидела невозмутимо, рука ее лежала на столе рядом с лягушкой. На учительнице был шерстяной коричневый костюм, белоснежная блузка, черные волосы уложены в модную прическу. Черты лица правильные, взгляд твердый, деловой и строгий. «Как она не понимает!» — волнуясь, подумал Санди. «Дружников, какими опытами можно выяснить значение у лягушки головного мозга?» Санди взглянул на лягушку. «Она может промучиться еще 2 или 3 дня». Взглянул на Ермака. Тот все сидел, потупившись, в той же позе. «Еще заболеет?» У Санди бешено заколотилось сердце. Не раздумывая о последствиях, он схватил дощечку с лягушкой и выскочил из класса. Он бежал по коридору, по лестнице вверх, бежал изо всех сил, будто Мария Федоровна гналась за ним, чтобы отнять лягушку. Запыхавшись, он остановился возле кабинета директора. «А что, если Петр Константинович прикажет вернуть лягушку в класс?» Санди повернулся, слетел по лестнице вниз к раздевалке. «Надо ее убить, чтобы не мучилась». Санди весь дрожал от ужаса. Послышались чьи-то шаги. Санди метнулся в сторону и больно ударился о стену.